Глава первая. Первый раз. Я люблю тебя, Кадзукон. Неинтересно. Нет сейчас времени крутить романы. 23-й раз. Я люблю тебя, Кадзукон. Я тебя умоляю. Как вообще реагировать на такое? 1050-й раз. Я люблю тебя, Кадзукон. Я счастлив. А как еще можно себя чувствовать, когда тебе признается в любви девушка с такой очаровательной улыбкой? 13118 раз. Мой мозг прилип к стенкам черепа, как жвачка, на которую много раз наступили. Постоянно одолевает тошнота, словно я купаюсь в ванне с использованным маслом. Я кручусь, как в стиральной машине, однако вокруг меня ничего не меняется. Раздражающий смех и чернота. Я ничего не вижу. Просто существую в одном и том же цикле. Повторы будут продолжаться, пока я не растворюсь в черноте. Повторы будут продолжаться, пока не исчезнет последняя клетка моего тела. Повторы будут продолжаться бесконечно. Я просыпаюсь, подавляя рвотные позывы, тру глаза и пытаюсь понять, где я. Вижу школьную доску вверх ногами. Похоже, я в классе. Это что, сон? Я лежу на полу, скребя в затылке, поднимаюсь на ноги. Класс выглядит как-то не так, как всегда. Парты сдвинуты по 4, на каждой лежит цветная скатерть в полоску. На окна наклеены самодельные цветы. На доске красиво нарисована горничная. Явно девушки из нашего класса постарались. Справа от рисунка надпись «Кафе с горничными». Вырывается у меня сконфуженный смешок. Слишком уж велик контраст между моими кошмарами и дурацкими словами, которые я только что прочел. Ну да, сегодня же 10 декабря, суббота, день школьного фестиваля. Как только я это вспомнил, шум вокруг меня сразу стал уютным. Что, нравится пялиться в пространство, держа в руке черт знает что? Внезапно произносит знакомый голос. «А?» Бормочу я и поворачиваюсь на голос. «А?» Восклицаю и тут же отворачиваюсь. «А, я не был готов увидеть перед собой такие красивые ноги. На них даже роскошные белые гольфы». «Почему такая реакция? Мои прекрасные ножки тебя так возбудили?» «Ничего не возбудили!» Протестую я и поднимаю глаза. Передо мной стоит Коконе Кирино с ухмылкой до ушей. Она в светло-синем платье горничной, вызывающем некоторые ассоциации с Алисой в Стране Чудес. «Чем ты тут занимаешься, когда остальные пашут?» «А правда, что я делал перед тем, как уснул? Помню, я лег, потому что не знал, что мне делать, и заскучал. Видимо, тогда я и заснул. Наверное, это из-за того, что вчера мы тоже готовились к фестивалю, и задержались до ночи. Я держу что-то цилиндрическое. Точно. Прежде чем я случайно заснул, мне захотелось умайба. Со вкусом кукурузного супа, мое любимое. Умайба для меня как энергетик. А стоит всего 10 йен штука. Такие дешевые, их всем надо покупать. Чтобы подпитаться энергией, я сую его в рот. Стук. Чего? Умайба не должно быть таким твердым. «А, ты хочешь прямо в классе поиграть на моей блокфлейте?» «На твоей что?» Сконфуженно переспрашиваю я и смотрю на то, что держу. Почему-то вместо умайба в правой руке у меня блокфлейта. Чего? «Нет, извращенец! Тут извращенец!» Голосит Коконе. «Не-не-не, все не так!» «Нет! Он лижет мою флейту! Он ее лижет! Он хочет унести ее домой и положить на алтарь! Он хочет ей мыльные пузыри делать! Он хочет играть на ней и одновременно делать мыльные пузыри!» «Я даже не слышал никогда о таких извращениях!» «Кстати, совершенно не помню, чтобы я брал в руки блокфлейту. Что означает...» «Я глубоко вздыхаю. Вернув, наконец, самообладание, я спрашиваю Коконе. «А Коконе...» Это ведь ты подменила моё умайба на свою флейту, да? Проще говоря, Она надо мной прикололась. «А, о чем это ты?» Тоном слабоумный говорит Коконе. Потом уже нормальным голосом продолжает. «В смысле, зачем мне это делать? С чего бы мне вдруг захотелось, чтобы парень, с которым я даже не встречаюсь, играл на моей флейте? Неужели тебе это кажется нормальным поведением ученицы старшей школы?» «Хотелось бы услышать это от тебя». «Блин, включи уже мозг. Ни одной невинной девушке-подростку не придет в голову такая странная идея, не так ли? Это-то ты понимаешь?» «Да». «Следовательно, ты украл мою флейту и играл на ней. Это правда и ничего, кроме правды. Ты извращенец, Кадзу-кун? Признайся. Я не отстану, пока ты не признаешься». «Говори, я извращенец». «Если я буду упрямиться, она, скорее всего, начнет доставать меня еще сильней. Так что я сдаюсь». «Я извращенец». «Так, теперь. Я извращенец. Мое хобби – смущать девушек, таращаясь на волоски, которые они забыли сбрить. Давай». «Я извращенец. Мое хобби – смущать девушек, таращаясь на волоски, которые они забыли сбрить. Особенно меня привлекают волосы под мышками». «А, извращенец, не подходи ко мне!» Почему-то у нее действительно потрясенный вид, хотя она сама это все и затеяла. «Кстати, платье горничной тебе здорово идет». «О, какая резкая смена темы. Ладно, все равно мне уже стало скучно. Мое платье горничной, да? Ага, оно классное. Но скажи честно, ведь на мне все классно смотрится, правда? Я самая красивая, правда?» «Да. Ты самая красивая. Кстати, и погода сегодня отличная, да?» «Что за вялая реакция? Ты сам же начал меня хвалить!» «Я действительно считаю, что ты симпатичная, но что, черт возьми, я должен говорить, когда ты так хвастаешься собой?» «А, наверняка ты такой сдержанный, потому что это платье не подчеркивает мою грудь, да? Ты хочешь сказать, что я должна всем показать свой размер ей и всех соблазнить, да?» «Даже не близко». «Ты не только флейта-извращенец с фетишем подмышек. Ты еще и подсевший на гольф и сиська-маньяк. Похабник в овечьей шкуре. Это точно про Кадзу-куна? На колени перед моими роскошными яшками! Ай!» Кто-то хлопнул Коконе по голове. «А!» Вздыхает Дайя Амины, который ее и стукнул. Он совсем недавно вернул волосам нормальный черный цвет. Серьги он тоже убрал. Но отверстия в левом ухе все еще видны. Из-за красивого лица и язвительного характера его зовут циничным принцем. Впрочем, в последнее время он немного поутих. Он даже послушался одноклассников и к школьному фестивалю переоделся дворецким. Прежде он никогда бы на такое не согласился. Но если бы на свете действительно существовал дворецкий, такой же язвительный, как Дайя, то своими оскорблениями в адрес хозяйки дома он заработал бы себе увольнение в первый же день. Хотя, может, на таких тоже есть спрос. Так или иначе, хотя Дайя тоже любит надо мной прикалываться, Коконе он обычно останавливает, когда та заходит слишком далеко. «Спасибо, Дайя, ты как раз вовремя. Скажи ей что-нибудь». «А, готов поспорить, он скажет что-нибудь вроде: глаза б мои тебя не видели, можешь наряжаться сколько хочешь. Своё нутро тебе все равно не скрыть. Красивую лошадь делает красивой шерсть. А свинью никакая шерсть красивой не сделает». Да, что-то в этом ключе. И в полном соответствии с моими ожиданиями неисправимый циник Дайя выплёвывает: «Не заигрывай с другими парнями у меня на глазах. Я ревную». «А? Что? Неужели Дайя реально втюрился в неё?» В полном шоке я хлопаю губами. «Что вообще происходит? Ну да, я знаю, что хотя в прошлом между ними всякое было, они таки начали наконец встречаться, но все же...» «Ау!» Выдавила Коконе, порозовев. Похоже, она удивлена не меньше, чем я. «А, это... Я люблю только тебя, Дайя. Можешь не сомневаться». Тут ее голос увел. Сейчас она ведет себя более женственно, чем когда бы то ни было. «Но Кадзу ты ближе, чем нужно, не так ли?» Говорит Дайя. «Мы с ним друзья. Просто друзья». «Ну ладно тогда. Но меня раздражает, что ты никак не можешь в полной мере понять, какая ты привлекательная». «Ну, если ты так считаешь, Дайя, Я буду вести себя осторожней». Успокоившись, как он и улыбается до ушей. И трется головой о грудь Дэи. «Вы собираетесь этим заниматься прямо у меня на глазах? Найдите уже себе комнату». «О, ты сменил одеколон?» спрашивает Коконе. «У тебя отличное обоняние». «Ну, ты же тем запахом каждый день пах. Я привыкла. Кстати, одеколоном пользоваться правилами запрещено. Ты плохой мальчик». «А твои крашеные волосы не остаются в долгу, Дэйе». «Ты же сам говорил, что мне каштановые идут лучше, чем черные. Я же не против. Могу и краситься перестать, и очки снова надеть. Но это ведь ты все время говоришь, что тебе нравится, как я выгляжу сейчас». «Да, ты выглядишь классно. Ничего обратно не меняй, если только сама не захочешь. Я предпочитаю твой нынешний стиль. Но это не та проблема, о которой я говорил». Кивает она и заглядывает Дайи в лицо. «Твой костюм дворецкого такой классный. Дайя, дорогой, попробуй сказать мне. С возвращением, моя принцесса». «Глупая, кто так говорит? Попробуй ты сказать. С возвращением, мой господин». «Ничего не имею против. С возвращением, мой господин. О, в следующий раз, когда приду к тебе, я надену платье горничной и скажу это». Я в отчаянии. Что вообще творится? Просто сладкая парочка. Как он еще можно узнать, но с Дайей это что случилось? Я не хотел видеть его таким. Это уже не мой Дайя. «Эй, Кадзу, на что ты так уставился?» спрашивает Дайя. «Разве не очевидно? Не выделывайтесь так у меня на глазах!» «Приходится выделываться, потому что я нравлюсь девушкам. Могут случиться разные неприятные вещи, если я не буду время от времени демонстрировать всем, что у меня уже есть отношения. Знаешь, у меня несколько вещей на языке вертится, но я их оставлю при себе. Всего один вопрос. Ты не стесняешься?» «Почему я должен стесняться того, что меня видят с моей очаровательной девушкой?» «От него самого кто угодно застесняется». «Так ты не стесняешься быть со мной?» «Я скорее хвастаюсь этим». «Прекратите! Не хочу больше слышать!» Я смущаюсь сильнее, чем каждый из них. Внезапно мне на плечо ложится чья-то рука, и я оборачиваюсь. «Вот ведь гады, правда? Нарочно обнимаются, чтоб мы, одиночки, им завидовали!» Хуроаки Усуй – наш общий друг. Я было согласно кивнул, однако, глянув на одежду Хуроаки, отдергиваюсь. Он тоже косплеит, но на нем почему-то женская школьная форма, да еще и с другой школы. Его широкие плечи словно вот-вот разорвут эту форму. Кроме того, она доходит ему только до пупка, так что из-под нее видна зеленая рубашка. Из-под юбки торчат мужские ноги, бугрящиеся мышцами от занятий бейсболом. Блин, хотя бы побрил их! Как у него получается носить такое, да еще не стесняться? Он что, воображает, что он у себя дома и его никто не видит или что? «Эх, я тоже хочу себе симпатичную девчонку! Ты мой единственный союзник, Хоси!» «Тьфу!» И я стряхиваю его руку со своего плеча. «А? Что такое, Хоси? Это было сурово!» «Я все знаю, Хуроаки!» Произношу я необычайно низким голосом. «В каком смысле?» «Я слышал, ты сильно подружился с девчонкой из другой школы. Ты даже на свидание с ней ходил?» «Ага. Это ведь ее форма, да? Той девчонки?» Хуроаки молчит. Улыбка держится на его лице, как приклеенная. Похоже, я со своими догадками угодил в яблочко. «И хватает же наглости заявлять, что я твой единственный союзник, когда сам уже замутил с девчонкой. Это почти что предательство нас всех, одиноких парней!» Стыжу я Хуроаки, тоскливо улыбаясь. «Нет, то есть, смотри, да, мы ходили на свиданку, но мы не сказать, чтоб встречаемся. Пока что всякое может случиться. Поэтому, ты понимаешь, я хочу еще немного поиграть роль непопулярного типа». «Фе». И я делаю вид, что плюю на пол. «Ты прям как богатей, который ради прикола притворяется бездомным». И я издаю грустный смешок. «Это не слишком ли перебор? Аналогия, по-моему, как-то не очень. И, кстати, ты сам не лучше, Хоси». «Я?» «Ведь Касуми...» Как только он произносит это имя, Кокуна зажимает ему рот. Я невольно краснею и затыкаюсь. Касуми Моги. Девушка, в которую я влюблён. Вообще-то странно. Я об этом никому не рассказывал. Как же Хуроаки додумался до её имени? Слышу, как Коконе шепчет Хуроаки в ухо. Харудиот! Эти двое ещё на самой хрупкой стадии. Лучше их не трогать. А, ну да, конечно. Но это же явно взаимное у них. Заткнись уже! Если мы будем вламываться, можем нечаянно всё испортить. Они оба даже не догадываются, что их любовь-морковь очевидна всем. Серьёзно? Они что, в начальной школе застряли? Спрашивает Хуроаки. Эй, ребята, я вообще-то здесь. Но взаимное? Что он имел в виду? Это же невозможно. Ну да, Моги сам часто мне улыбается. Но это просто потому, что она весёлая. И всё время просит меня помочь просто потому, что я никому не отказываю в помощи. Ну да, и именно поэтому. Но судя по тому, что эти типы сейчас говорят, может, она правда? Кадзукон!